Первый и самый приятный был приход гладиатора Граника, который привел с собой свыше 5000 человек — галлов, германцев и фракийцев из нескольких школ Равенны. С таким подкреплением войско гладиаторов, разделенное на 4 легиона, доходило до 20000 человек, и Спартак почувствовал себя непобедимым. Второй неожиданной и не менее приятной новостью был приезд Мирцы. Спартак обнял сестру, покрывая лицо ее горячими поцелуями, а девушка целовала то лицо, то руки брата, то его одежду, и прерывающимся от рыдания голосом говорила: «Спартак, ах, Спартак, любимый брат мой, как я боялась, как трепетала за тебя! Я думала о всех опасностях, которым ты подвергаешься в этой кровопролитной войне. Я не знала ни минуты покоя, просто жить не могла. Все думала, а может быть, он ранен, и ему нужна моя помощь? Ведь никто, дорогой Спартак, никто не мог бы так ухаживать за тобой, как я, ну, если бы, когда... Да спасут тебя великий Бог. И я плакала по целым дням, и все просила Валерию, милую мою госпожу, чтобы она разрешила мне поехать к тебе. И она, бедняжка, исполнила мою просьбу. Да окажет ей покровительство Юнона за ее доброту. Она отпустила меня к тебе. И знаешь, она даровала мне свободу. Я теперь свободная, я тоже свободная, и я теперь навсегда останусь с тобой. Она щебетала и ласкалась к брату, как ребенок, а из глаз ее лились слезы, но бедная девушка улыбалась брату, и во всех ее движениях сквозила радость, переполнявшая ее сердце. Недалеко от них молча стоял, наблюдая эту сцену, белокурый красавец Арторикс. Лицо его то озарялось радостью, то затуманивалось печалью. Он тоже всего несколько дней назад прибыл с Граником из Равенны. Приблизившись к Спартаку, он застенчиво сказал: «А меня, дорогой Спартак, непобедимый наш вождь, меня ты разве не обнимешь, не поцелуешь?» Говоря это, Арторикс окинул беглым взглядом девушку, как бы прося у нее прощения за то, что похищает у нее поцелуй брата. «Арторикс!» — воскликнул Спартак и, крепко обняв его, прижал к своей груди. «Любимый мой друг! Да, я тебя поцелую, благородный юноша!» Так, в дополнение ко всем радостям, которые изведал Спартак за последние месяцы, к счастью блестящих побед и замечательных успехов, которых он добился с первых дней ужасной войны, судьбе угодно было послать ему еще одну радость. Он мог обнять свою сестру и Арторикса, самых дорогих его сердцу людей. Но вскоре лицо Спартака, сиявшее счастьем, затуманилось. Склонив голову на грудь, он глубоко вздохнул и погрузился в скорбные мысли. Простившись с друзьями, он вместе с сестрой ушел в свою палатку. Ему так хотелось расспросить Мирцу о Валерии, но какое-то чувство стыдливости мешало ему заговорить об этом с сестрой. К счастью Спартака, девушка щебетала о том, о сём, и фракийцу не пришлось расспрашивать ее, так как Мирца сама завела разговор о Валерии. Ей никогда и в голову не приходило, что между Матроной и Рудиарием существовали иные отношения, кроме дружеских. «О, поверь мне, Спартак!» — повторяла девушка, приготовляя для брата скромный ужин на пне, который в палатке фракийца служил столом. «Если бы все римские Матроны были похожи на Валерию, верь мне, я на себе испытала всю ее доброту, благородство ее чувств. Рабство давно было бы отменено законом, потому что дети, родившиеся от подобных женщин, не могли бы, не пожелали бы терпеть существование тюрем, наказание розгами, распятий на крестах, не допустили бы, чтобы с гладиаторами обращались как с убойной скотиной». «Я это знаю», — взволнованно воскликнул Спартак и тут же, спохватившись, добавил: «Да-да, я верю тебе». «И ты должен этому верить? Потому что, видишь ли, она уважает тебя гораздо больше, чем любая другая Матрона на ее месте уважала бы Ланисту своих гладиаторов. Она часто разговаривала со мной о тебе, восхищалась тобой, в особенности с тех пор, как ты расположился лагерем на Везувии. При каждом известии о тебе, когда мы услыхали, что ты победил и разбил трибуна Сервилиана, когда узнали о твоей победе над Клодием Глабром, Она часто говорила, да, природа щедро наградила его всеми достоинствами великого полководца.